Глава 82. Заветная мечта. Прощаясь с жизнью 500 лет назад, она благодарила небеса за то, что больше никогда не увидит этого человека. И вот он снова перед ней. В нынешнем своем воплощении Тантайцзинь напоминал Сусу не жестокого и неспособного любить императора Джоуго, а повелителя демонов, к трону которого ее маленькой девочкой принесли приспешники темного господина. Такое же мертвенно-бледное, равнодушное лицо с ничего не выражающими бездонными глазами. Но она лишила его проклятых костей, так почему он так похож на демона? Что произошло с ним за прошедшие 500 лет? Эта встреча, как удар под дых, выбила воздух из ее легких и заставила прикусить губу до крови. Фуя почувствовал, что с девушкой что-то не так. «Сестра?» — тихо спросил он. Голос собрата вернул Сусу к реальности. Она вынырнула из удушья, как утопающий из воды, и, выдохнув полной грудью прохладный весенний воздух, покрылась ледяной испариной. Чтобы взять себя в руки, ей пришлось напомнить себе, что она не Есиу. Трагическая судьба этой девушки больше не ее удел. Ли Сусу первой отвела глаза, но, возможно, ее пристальный взгляд все-таки вызвал подозрение, потому что Тантайцзинь нахмурился и посмотрел на нее настороженно. Фея поспешила к отцу, безжалостная Дао, серебряной нитью пронизывающая ее меридианы, помогло ей справиться со своими чувствами, и тень прежней жизни рассеялась. «Папочка!» — позвала она. Владыка бессмертных приветливо кивнул. Однако фея своим существом продолжала ощущать преследующий ее темный взгляд. Ей нужно быть осторожнее. Остаться неузнаваемой им — лучший выход. Пусть воспоминания о прежнем растворятся, словно дым. Ее глаза снова засияли доброжелательностью, и она больше ни разу не посмотрела в его сторону. Цанхай толкнул Тантайцзиня локтем. «Братишка, чего ты уставился на фею Юнлин? Тебе же не интересны здешние девушки, а эту красотку и вовсе под вуалью не разглядеть. Только и видно глаза и пятнышко киновари между бровей. Не стоит тебе на нее засматриваться. Послушники Сяо-Яо так высоко не метят». Тантайцзинь ответил с напускным равнодушием. «Ничего подобного. На самом деле он был глубоко заинтригован. В этот момент, когда его взгляд встретился с глазами этой девушки, сердце его словно сжало чья-то ледяная рука. Но вот она отвернулась и села рядом с отцом, скользнув по нему равнодушным взглядом, и в этот момент ничем не отличалась от остальных участников праздника. Как нелепо! На мгновение ему почудилось в ее взгляде что-то очень знакомое. Должно быть, он сошел с ума, увидев здесь среди бессмертных тень той, что жила и умерла 500 лет назад. Цанхай с облегчением заметил, что юноша отвернулся от красавицы и задумался о чем-то своем. Слава небесам! Влюбляться в драгоценную дочь Цюйсюаньзы младший явно не собирался. Наставник прибьет его, если единственный талант Сяо-Яо останется в секте Ханьян. Немного успокоившись, толстяк на радостях принялся молоть чепуху. Кстати, никто никогда не слышал, чтобы у главы Цюйсюаньзы была даосская спутница. А тут вдруг, 100 лет назад выясняется, что у него родилась дочь, да еще и с духовным телом. Весь мир бессмертных был в шоке, а ведь глава Ханьяна — праведник, каких поискать. Ну а матери феечки никто и слыхом не слыхивал. Владыка души не чает в дочери, наверное, также обожает и ее мать. Доселе, слушавший его в полуха, Тантайцзинь вдруг насторожился. «Брат, ты сказал, что фея Юнлин родилась в духовном теле?» «Да, а что?» «Просто интересно», — ответил тот, но сердце его понеслось вскачь. В книге перерождений он прочел, что лучшее вместилище для перемещенной души — духовное тело. Он облизнул пересохшие от волнения губы, нащупал в сумке тянь-кунь нефритовую подвеску и неслышно шепнул: «Любимая, скоро я найду для тебя воплощение». Правда, положение этой феи слишком высоко, и придется немало потрудиться, чтобы заполучить ее тело, а затем лишить ее собственной души. Наконец, всеми уважаемый Цин У произнес торжественную речь и вручил лампаду успокоения души победителю турнира века Тантай Цзиню. Сусу бросила на него пристальный взгляд, но тут же отвела глаза. Он с явным трепетом, дрожащими пальцами, принял заветный артефакт из рук старейшины. Чью душу он так жаждет вернуть? Ебиншан, скорее всего, должно быть в смертном мире. Их счастье было не слишком долгим. Лишившись проклятых костей, он обрел способность любить по-настоящему. А ведь о Биншан он заботился даже тогда, когда его сердце не пробудилось, не то что о Есиу, которую люто ненавидел. Вот и мечтает, что теперь во что бы то ни стало воскресить свою умершую возлюбленную. Сусу посмотрела вверх, туда, где вершина снежной горы терялась в облаках, а потом грустно опустила ресницы. В любом случае, кости зла она извлекла, дальнейшая судьба Тантай Цзиня больше не ее забота. Слово взял Цюй Сюаньцзи. «Бессмертные братья мои, мне бы хотелось обсудить с вами очень важное дело. После битвы богов и демонов все монстры и прочая мелкая нечисть скрылись в бесплодных землях и не смели высовываться. Но 500 лет назад печать бесплодной пустоши была сломана. Демоны один за другим вырвались из заточения, пока не заполнили мир, принося зло и страдания». Внимая словам владыки, собравшиеся закивали головами в знак согласия. Сусу тоже внимательно слушала отца. Ей было интересно, каким стал мир без повелителя демонов. «Последнее столетие, благодаря совместным усилиям светлых сект, мы держим монстров под контролем и сохраняем мир под небесами. Но совсем недавно у демонов объявился властелин, и темные силы начали объединяться под его началом». Цюй Сюаньцзи скорбно опустил глаза и глухим голосом сообщил: «Несколько дней назад глава секты Тайсю был найден мертвым в своем храме. Никто из 360 его учеников не выжил». Это сообщение вызвало возгласы ужаса и негодования. «Повелитель демонов? Да как такое возможно?» – подумала Сусу и невольно посмотрела на Тантай Цзиня. Она лишила его проклятых костей, так откуда мог взяться другой властелин темных? Цюй Сюаньцзи обладал редким артефактом, позволяющим увидеть все, что не пожелаешь, в любом месте земли. Он велел принести зеркало воды, чтобы показать собратьям случившееся в клане Тайсю. Зеркало зависло в воздухе, и в нем отразилась ужасная картина. Речка, что протекала у храма секты, окрасилась красным. Повсюду валялись тела мертвых послушников, из тел которых с чудовищной жестокостью были вырваны метки золотого эликсира бессмертия. Зеркало показало собравшимся разбушевавшихся монстров, но самого властелина демонов разглядеть не удалось. По укутанной в темном плаще фигуре невозможно было понять даже того, мужчина это или женщина. Сцена кровавого бесчинства вызывала у бессмертных взрыв негодования. Послышались крики проклятий и призывы уничтожить темного повелителя. На самом деле все понимали, что одолеть его будет не так-то просто. Большей частью демоны обитали в бесплодной пустоши, где не растет трава и реки полны крови. Отправиться в поход отмщения означало, что из битвы с нечистью живым можно и не вернуться. Цюй Сюаньцзи убрал зеркало. «Для предотвращения катастрофы я собираюсь отправить в бесплодную пустошь старейшину Цинь У с учениками Ханьяна. Они найдут заклятый вход в царство злых духов и разведают обстановку». Раздались дружные выкрики. «Секта Чаньсяо готова следовать за вами, владыка!» «Секта Джэньву готова следовать!» «Секта Тяньбань готова!» Цанхай испуганно зашептал Тантай Цзиню: «Брат, что нам делать? Наша секта не обладает достаточной силой. Даже если нам прикажут, кого мы можем направить?» Тантай Цзинь только и ответил равнодушно: «Я не пойду». Цанхай престыженно закрыл лицо рукавами. Сейчас, когда нужна сплоченность братьев, клан Сяояо опять в стороне. «И еще», — продолжил Цюй Сюаньцзи, Через 2 недели в городе Джоуся откроется вход в царство Цянъюань. Это тайное место, в котором сокрыты не только огромные возможности, но и непредсказуемые опасности. Но именно там можно раздобыть редкое магическое оружие и древние артефакты, которые нам так необходимы в предстоящем противостоянии бессмертных и демонов. Войти в Цянъюань могут лишь совершенствующиеся и не достигшие уровня божественности. Получается, турнир имел еще одну цель – найти самых талантливых учеников необходимого уровня и объединить их ради общего дела. Времени для подготовки у бессмертных осталось совсем немного. Вход в царство открывается для внешнего мира нечасто. К тому же, время в Цянъюань идет не так, как в остальном мире. Бывали случаи, когда послушники отправлялись за артефактами в этом месте, возвращаясь спустя несколько лет. При этом они были уверены, что отсутствовали не более нескольких дней. Гоу Ю как-то рассказывал Сусу, что 200 лет назад Цюй Сюаньзи не пустил Гун Еджиу в тайное царство, опасаясь, что он недостаточно для этого силен. Из глубокой задумчивости фею вывел статный красавец Гун Еджиу. Он незаметно возник рядом с кувшином вина. «Брат», — спросила Сусу, — «что ты думаешь о царстве Цянъюань?» Гун Еджиу тоже был погружен в собственные мысли и ответил Сусу задумчиво. «Это сейчас не так уж и важно. Я больше обеспокоен происшедшим в Тайсю. Нужно выяснить, что произошло с нашими собратьями». Сусу поняла, что он имеет в виду. Он все тот же, что и раньше. Всегда в первую очередь думает о других. Он равнодушен и к славе, и к смерти. Искренний и честный. Заглянув в его ясные глаза, девушка вспомнила о том, кто поддержал ее в мире смертных и кого она убила. Сяолинь. Но сейчас, благодаря выбранному ей безжалостному Дао, это воспоминание стало светлым и легким, словно облачко на кончиках пальцев. Прошлое отступало. Теперь Сусу понимала, как обстоят дела в ее мире. Война между демонами и бессмертными все еще продолжается, и главная битва впереди. Но в этот раз у обитателей светлых сект есть возможность дать отпор силам тьмы. Они едины в своих устремлениях и сильны, как никогда, а значит, не будут разбиты. Было принято решение, что участники турнира разъедутся по домам, чтобы поведать братьям о том, что произошло с сектой Тайсю, а также обсудить посещение царства Цянъюань. Сусу после завершения торжества планировала вернуться на гору Чанзе, чтобы попрактиковаться с мечом и вернуть с помощью медитации крепость духа, слегка ослабевшую после неожиданной встречи с Тантайцзинем. Она глубоко задумалась, как прямо перед ее носом просвистел хлыст. В воздухе сплелись витиеватые узоры из капелек воды, означающие намерение убить. Сусу, мгновенно почувствовав опасность, собиралась уклониться, но голубой меч оказался быстрее. Увы, отразив удар плети, он разлетелся на обломки. Раздался возглас. «Сестра!» Между Сусу и Мисюань стоял Фуя. «Барышня Цен, вы перепутали? Вы не у себя дома, это секта Ханьян. Если не хотите нарваться на грубость, держите себя в руках». Сусу опустила взгляд на обломки меча и почувствовала, как в ней вскипает гнев. Все знали, как Фуя дорожил своим духовным оружием. Теперь, защищая ее, он его лишился. Однако Цен Мисюань, казалось, не слышала ни одного сказанного ей слова и не понимала, что происходит. Сусу хотела было отчитать негодяйку, но, увидев ее потухшие глаза, догадалась, что с девушкой что-то не так. Конечно, она своенравна, но прибыла сюда с определенной целью — совершенствовать свой разум и попасть в ряды учеников Цюй Сюаньзи. Зачем в присутствии старейшин и послушников ей нападать на дочь желанного учителя? Только она подумала об этом, как от темени Цен Минсюань в воздух взмыла чья-то прозрачная тонкая рука, и девушка тотчас упала, словно кукла, которой обрезали поддерживающие ее нитки. С криком «Сестра!» к ней бросился преданный Инчжуан. Гун Еджиу бросил на Сусу тревожный взгляд, раскрыл ладонь и показал ей пурпурное облако. «Что это?» — поинтересовалась она. Гун Е растер облачко в пальцах и пояснил. «Чары марионетки». Лицо Инжуана перекосило. Кто мог наложить подобные чары на Цен Минцюань в Ханьяне? Фуя тоже понял, что дело серьезное, и поджал губы. «Младший, подумай, кого в последнее время могла обидеть сестренка?» Фуя задумался и покачал головой. Он все время был с ней и ничего такого не заметил. А этот злодей, похоже, был слишком дерзок. «Чары марионетки, какой знакомый способ!» Сусу посмотрела в небо. Винная тыква – артефакт секты Сяояо, позволяющий перемещаться на любые расстояния, уже унесла двоих владельцев далеко, и даже духа Тантайцзиня в Ханьяне не было. Она перевела взгляд на лежащую Цен Минцюань и Гун Еджиу, стоявшего рядом, и почувствовала горечь в своем сердце. Прошло 500 лет, а он так и не изменился. Все еще использует подлые методы. Сначала она под чарами марионетки убила Сяолиня, а сегодня Цен Минцюань чуть не убила ее. В это время молодой человек, летевший верхом на тыквенной бутылке с тибетским вином, прошептал: «Жаль, что я не переступил черту». В глазах его зажглась холодная решимость, а пальцы крепко сжимали нефритовую подвеску, словно от этой побрякушки зависела вся его жизнь. Это была та самая подвеска, которую снежным зимним днем в повозке, везущей их из дворца, завязала на его поясе смертная девушка. Та самая, что не побоялась швырнуть грязный ком снега в лицо принца Джао, чтобы он не смел ставить Тантайцзиня на колени. Отдавая нефрит, она нахмурила свои ивовые брови и заявила: «Увидев мою подвеску, принц испугается и будет более сдержанным». Она подарила ему самую теплую весну в его жизни и причинила самую сильную боль. Он хочет вернуть ее, страстно желает, даже если она все еще ненавидит его».